Кобальтовый переулок. Я съел сэндвич с беконом, выпил всю воду и теперь смотрю на Кобальтовый переулок. Вряд ли это так трудно, или все-таки трудно, но все равно я должен справиться. Боб и Никита шли по узкому тротуару с правой стороны. Вдоль него тянется неухоженное одноэтажное строение с покатой черепичной крышей. Единственная дверь и единственное окно которого выходит в переулок в самом конце, у противоположной стены. Я шагаю быстро, но уверенно и ровно, как бы не спеша, и держу голову слегка повернутой в сторону от здания совета. Мой взгляд устремлен на вход дома напротив. В голове одна мысль — дом Боба, дом Боба. Я знаю, что вид у меня напряженный, и заставляю себя замедлить шаг. На всякий случай, вдруг из здания совета кто-нибудь посмотрит. В тот же миг я чувствую, как меня словно магнитом начинает тянуть туда. Вот черт, дом Боба, дом Боба. Я опять не свожу глаз с его двери. Я добрался. Слава Богу. Дом Боба. Стучу. Дом Боба. Дом Боба. Я смотрю на дверь. Теперь я уже шепчу. Пожалуйста, скорее. Дом Боба. Дом Боба. Тишина. Дом Боба. Дом Боба. Я стучу опять громче. Быстрее. Ну быстрее. Дом Боба. Дом Боба. Что если из здания совета сейчас выйдут охранники? Мне конец. Может, вся эта затея и есть ловушка, подстроенная советом? И опять я чувствую, как меня начинает тащить к зданию совета дом Боба. Дом Боба. Я не могу ждать так долго. Дом Боба. Дом Боба. Дверь щелкает и приоткрывается. Больше ничего не происходит. Я вхожу в комнату и всем телом наваливаюсь на дверь с той стороны. Черт возьми. Дом Боба. Мне придется убить тебя, если ты хотя бы глянешь на полотно. Но в голосе совсем нет угрозы, скорее он молит о внимании. Я оборачиваюсь и вижу неряшливую комнату, даже воздух в ней кажется неопрятным. У дальней стены, которая совсем недалеко, настолько комната узкая, стоит деревянный стол, на нем ваза с фруктами. Рядом с ней несколько груш и яблок. Справа от меня деревянный стул, мольберт и открытая дверь, откуда раздается тот самый голос. Судя по расположению мольберта, на холсте должен быть натюрморт из яблок и груш. Я иду в ту комнату, но по дороге останавливаюсь взглянуть на неоконченную работу. Хорошая картина, подробная, в лучших традициях. Холст, масло. В соседней комнате я вижу сгорбленную спину мужчины. Он что-то помешивает в маленькой, видавшей виды кастрюльке. Пахнет томатным супом. Я жду у порога. В комнате сыро и зябко, как в пещере. Она кажется даже меньше, чем предыдущая, но это все из-за холстов, составленных вдоль двух и четырех стен обратными сторонами наружу. Свет поступает в комнату сквозь маленькое окошко в потолке. Помещение занимают небольшой диван из черного кожзаменителя, низкий кофейный столик с пластиковым верхом на трех ножках, деревянный стул, вроде того, который я уже видел в передней, ряд кухонных шкафов, покрытых пятнистой столешницей, на которой между пятен помещаются еще чайник и электроплитка с одной конфоркой. В сушке над раковиной стоят большое количество кружек и открытая банка супа. Я готовлю обед. Я не отвечаю, и он поворачивается ко мне, разгибая спину и улыбаясь. Деревянную ложку он держит в воздухе, как кисточку, и с нее падает на линолеум оранжевая клякса. «Мне бы хотелось тебя нарисовать». Вряд ли ему удастся передать мои глаза. Мужчина наклоняет голову. Может, и не удастся. Задача, конечно, не из простых. Я молчу. Я что, сказал про глаза вслух? Вид у тебя такой, как будто чашка супа тебе не повредит. Он снимает с плиты кастрюльку и вопросительно поднимает брови. Спасибо. Мужчина берет с сушки две чашки, разливает по ним суп, кастрюлю отправляет в раковину. Потом протягивает мне чашку с супом и говорит, крутонов, правда, нет. Примечание. Крутоны — подсушенный хлеб с легкой хрустящей структурой. В идеале готовится из специального хлеба. Конец примечания. И садится на диван, совсем маленький и узкий. Понятия не имею, что за крутоны такие. Куда катится мир? Я сажусь на стул, а чашку держу в руках, грею пальцы. В комнате изрядно холодно, а суп едва теплый. Мужчина сидит, положив ногу на ногу, и демонстрирует невероятно тощую лодыжку в просвет между мешковатой штаниной и красным носком. Он крутит ступней и пьет свой суп. Одним глотком я почти приканчиваю свою порцию. Ступня перестает крутиться. Сырость. Вот главная проблема этого дома. Сюда даже в солнечный день не проникает солнце, а сырость просачивается снизу. Наверное, все дело в реке. Он прихлебывает суп, после каждого глотка поджимая губы, а потом ставит чашку на стол и говорит: «А конфорка при последнем издыхании. От нее много не нагреешь». Я смакую последние капли супа. Конечно, сэндвич с беконом был лучше, но и это тоже хорошо. И тут я осознаю, что совсем расслабился. И понимаю, что все дело в нем. Он точно не охотник. «Нет, я серьезно. Я бы хотел тебя нарисовать. Прямо сейчас». Он машет рукой в мою сторону. «Как ты сидишь на простом деревянном стуле, такой молодой и голодный. Совсем-совсем молодой. И с такими глазами...» Он перестает махать рукой и подается вперед, чтобы заглянуть мне в глаза. «С такими глазами...» Он снова откидывается назад. «Может быть, когда-нибудь ты попозируешь мне? Ну, не сегодня, конечно. Сегодня у нас дело совсем другого рода. Я открываю рот, чтобы ответить, но он тут же прикладывает к губам палец. Нет надобности». Я улыбаюсь. «Этот парень мне нравится. Я почти уверен, что его дар — умение читать мысли. Невероятно редкий. Да, у меня есть кое-какие навыки, но они, как и моя живопись, в большой степени приобретенные. Результат длительной практики. Скорее ремесло, чем...» Он умолкает и смотрит на меня. «Я не Сезанн. К примеру, мне приходится здорово напрягаться, чтобы выудить из каши у тебя в голове главные мысли. Тем не менее, мне ясно, зачем ты пришел». И он постукивает себя по носу. «Я старательно формулирую мысль: мне надо найти Меркурия». «Вот, теперь мне действительно все ясно. Вы можете мне помочь?» «Я могу свести тебя со следующим в цепочке, не более того». «Значит, прямо отсюда к Меркурию не попасть. Но у меня совсем мало времени. Всего 2 месяца. Этого хватит. Но ты должен понять, хотя я уверен, ты и так знаешь это лучше многих, главное для всех заинтересованных лиц — осторожность». «Неужели он знает, кто я?» «Почему именно я должен знать лучше многих?» «До меня дошли слухи, что из здания совета сбежал пленник, важная персона, сын Маркуса». «О! Его повсюду ищут охотники, а они хорошо знают свое дело». Он смотрит на меня в упор. «Я соображаю, что мысль как воробей, вылетит не поймаешь. Можно посмотреть?» Я протягиваю ему руку, но он встает и выходит в соседнюю комнату. Я слышу, как там щелкает выключатель, и у меня над головой дребезжа оживает электрическая лампочка. Боб возвращается и садится напротив. Берет мою руку в свои. Ладони у него тонкие и прохладные. Он натягивает мою кожу костлявыми пальцами, так что татуировка перекашивается. Вот ведь гадость, а? Не знаю, что он имеет в виду, татуировки или белых ведьм. «И тех, и других, милый, и тех, и других». Он выпускает мою руку. «А остальные можно посмотреть?» Я показываю. «Так, так, так». Боб возвращается на свой диван и снова начинает вертеть ногой. «Надо посмотреть, уж не прав ли ты, и не следят ли за тобой через них. Если да, то моя песенка спета». Он поднимает руку вверх и покачивает ладонью. «Нет, нет, никаких извинений. Наоборот, это я должен просить у тебя прощения. Ведь нам придется кое-кого пригласить, чтобы он тоже взглянул на них. Подозреваю, что процедура будет не из приятных и не самая короткая. Человек, о котором я думаю, непосвященный». Боб встает и относит чашки в мойку. «Не буду, пожалуй, мыть посуду. Время дорого, надо двигать отсюда. Знаешь, мне всегда хотелось рисовать во Франции. Отправиться на поиски сезанновского духа в тамошних холмах. Я ведь могу и лучше». «Да». «Картины с собой взять?» Я пожимаю плечами. «Ты прав. Начинать лучше с чистого листа. Знаешь, мне сразу стало легче». Он исчезает в дальней комнате и появляется снова с листком бумаги и карандашом в руках. Кладет листок на рабочий стол, наклоняется над ним и рисует. Приятно наблюдать, как он работает. Набросок выходит у него лучше, чем картина маслом. «Спасибо. Я решил, что картинка скажет тебе больше, чем любые слова. На картинке я стою на цыпочках и тянусь кверху какого-то шкафа, вроде тех, что бывает в камерах хранения на вокзале. Там есть какая-то надпись, но я решаю не читать ее сразу, потом разберу. Он передает мне рисунок со словами: «Ты ведь знаешь о том, что ты очень красивый, правда?» Не дай им себя поймать. Я смотрю на него и невольно улыбаюсь. Он напоминает мне Аррона. Его мягкие серые глаза наполнены тем же серебристым светом, только лицо у Боба пепельно-серое и все в морщинах. Не будем вдаваться в подробности моей внешности. Да, вот еще что, тебе же понадобятся деньги. Тут я понимаю, что ничего не подарил Бобу. Ты подарил мне надежду на новую жизнь и капельку вдохновения. Ты моя муза, но, увы, мне придется довольствоваться лишь этим беглым взглядом на тебя. Однако других куда меньше интересует эстетическая сторона жизни, больше грубая пожива. Сколько это будет стоить? Но Боб только разводит руками и оглядывает комнату. Ты же видишь, я и сам в денежных делах небольшой эксперт. Понятия не имею, правда. Тут я вспоминаю про Никиту. Та девочка, которая помогла мне, она ведьма. Мой дорогой мальчик, надеюсь, ты понимаешь, что если минут через 20 после твоего ухода в мою дверь постучит какой-нибудь человек и начнет задавать вопросы о тебе, с моей стороны будет ужасно невоспитанно отвечать на них. Меньше всего мне хочется шептаться о тебе за твоей спиной. И также недопустимо проявлять подобное отсутствие такта по отношению к другому. И неважно, постучат в эту дверь через 20 минут или через 20 лет, мой принцип остается неизменным. Я киваю. Спасибо, что послали ее мне на помощь, и за сэндвичи спасибо. Я не просил ее кормить тебя, он улыбается. Она крепкий орешек, но у нее доброе сердце. Я улыбаюсь ему и поворачиваюсь, чтобы уйти. Когда за мной закрывается дверь, я слышу его голос: «Адьё, моншер». Я быстро шагаю по переулку, держась левой стороны и не сводя глаз с домов напротив, а про себя твержу: «Конец переулка, конец переулка».